«Точно», — сказал Амар. «Отец его помнит, он у него садовником работал». «Вот это да», — подумал Чик. «И у князя садовником работал, и у нас». Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое удивление, чтобы не огорчать Амара. Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, что никак не сумеет случайно намекнуть Амару о предстоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик успел заметить, что ребят все еще на полянке, хотя уже и не играют в футбол. Он понимал, что Боча среди них, хотя его и не было видно. Сгрудившись, они сидели посреди полянки. Хозяин меча сидел на своем мече, как на трибунке, вполне законно возвышающий его над остальными. Скрежеща ключом, Амар открывал ворота, и Чику теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы ребята на полянке заметили его в обществе этого внушительного подростка. «Амар, а почему маслины у вас не родятся?» — спросил Чик в отчаянии, пытаясь его задержать. «Ну их к чертовой матери, эти маслины!» — неожиданно вспылил Амар и, открыв скрипучие ворота и нетерпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу. «Из-за них у отца знаешь, какие неприятности?» «Да, я знаю», — подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, что разговор не получился. Амар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко обошелся с Чиком, хотя и не знал, что Чику надо. «Заходи», — кивнул он уже из-за ворот. «У нас есть кое-что повкуснее этих вонючих маслин». Громыхнув закрытым замком, чтобы проверить его надежность, Амар исчез, и ребята остались одни. Главное, что на полянке так ничего и не заметили. Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать как можно независимей. Он даже решил, как только поравняется со всей этой компанией, пустить пузырь. Через несколько секунд их заметили. Чик не смотрел на них, но он это понял по тишине, которая воцарилась на поляне. Это была неприятная, насмешливо ожидающая тишина. «Пора пускать пузырь», — подумал Чик, почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в расплющенную мастику и выдал довольно приличный пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо. «Чик!» — крикнул Шурик, дождавшись, чтобы пузырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, какой получится пузырь. Чик обернулся, словно только что их всех заметил. «Или ты дерешься с Боча, — сказал Шурик, — или ты честно говоришь, что сдрейфил?» Чик оглядел всех сидевших и лежавших на траве и успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанной драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, оставшиеся под носом и на подбородке, и, продолжая жевать, спокойно сказал: «Всегда готов». Глаза у ребят загорелись от любопытства. Бочо не в силах был сдержать блудливые улыбки. До того выгодные условия драки предстояли ему. «Чик, не дерись! Их много, а ты один!» — бесстрашно крикнул Сонька. «Глупости!» — сказал Чик и подошел к ребятам. Он считал, что пока он очень здорово держится, и дай бог держаться так до конца. Все встали, предвкушая удовольствие поглазеть на драку. Только хозяин меча продолжал, покачиваясь, сидеть на своем мече. Широкоплечий и большеголовый Бочо, глядя на Чика, как-то снисходительно улыбался, словно ясно видел побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту улыбку было ужасно неприятно. «Здесь будем?» — спросил он своим сиплым голосом. «Где хочешь», — сказал Чик, чувствуя, как челюсть его, жующая мастику, сама остановилась. Чик усилием воли снова принялся оживать, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Так давай!» — просипел Боча, и стал подходить к Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы не пропустить признаки робости или нерешительности. «Неужели так сразу, так быстро?» — содрогнулся Чик внутренне, в то же время ни на секунду не забывая, что никак нельзя показывать своего страха. «Оник, держи!» — Чик вынул мастику изо рта и, не спуская глаз с надвигающегося Бочо, протянул назад руку. Раньше Оника подбежала к нему Сонька и выхватила мастику. «Чик, их много, а ты один!» — опять бесстрашно крикнула Сонька. «Ничего», — сказал Чик, продолжая внимательно смотреть на Бочо. Чик был уверен, что никто не вмешается в драку, потому что это были ребята с соседней улицы, и они знали Чика. Но все-таки, когда все болеют за твоего противника, до чего же неприятно драться? Вдруг Бочо остановился в нескольких шагах от Чика. «Если хочешь, отойдем», — кивнул Бочо на край поляны, где начиналась стена.